Брест-Литовская формула. Один из секретов беспрецедентного по бескровности и результату Октябрьского переворота заключается в невиданном стремлении к миру измученного войной народа. Курс большевиков на мир, выраженный в первом декрете советской власти, был исключительно популярным у миллионов простых людей. И победив, нужно было платить по векселям обещаний и выходить из войны. В истории это часто бывает так же трудно, как и принять решение начать ее. В начале ноября 1917 года в столице союзников России через соответствующие посольства пошла телеграмма-нота за подписью Троцкого следующего содержания. «Сим честь имею известить вас, господин посол, что Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов организовал 26 октября новое правительство Российской Республики в виде Совета народных комиссаров. Председателем этого правительства является Владимир Ильич Ленин. Руководство внешней политикой поручено мне в качестве народного комиссара по иностранным делам. Обращаю ваше внимание на одобренный Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов текст предложения, сноска 6, имеется в виду обращение рабоче-крестьянского правительства к народам и правительствам всех стран о заключении немедленного мира без аннексий и контрибуций. Перемирия и демократического мира без аннексий и контрибуций на основе самоопределения народов честь имею просить вас смотреть на указанный документ как на формальное предложение немедленного перемирия на всех фронтах и немедленного открытия мирных переговоров. Все посольства проигнорировали это и последующие обращения советского правительства и его иностранного ведомства. Солдаты, сидевшие до сих пор в залитых грязью и кровью окопах, заедаемые вшами, терпеть больше не хотели. Революция могла устоять, если большевики окажутся в состоянии дать истрадавшемуся народу мир и землю. Но первостепенным вопросом был мир. Троцкий пишет, что не хотел занимать официальных постов. «С довольно ранних, точнее сказать, детских лет, я мечтал стать писателем. В дальнейшие годы я подчинил писательство, как и все остальное, революционным целям. После переворота я пытался остаться вне правительства, предлагая взять на себя руководство печатью партии. Но Ленин не хотел и слышать об этом. Он требовал, по словам Троцкого, чтобы я стал народным комиссаром внутренних дел. Но я выдвинул национальный момент, столь важный в жизни России, и добился своего. Однако меня тут же определили наркомом иностранных дел, где, правда, пробыл всего 3 месяца. Троцкий, вошедший в состав первого советского правительства, даже через несколько дней после назначения не мог еще освоиться в здании бывшего МИДа. Его заедали текущие дела Петроградского совета и военно-революционного комитета. Однако, когда 29 октября он выступал с заключительным словом на заседании Петросовета, ему посыпались вопросы. «Что Троцкий сделал за истекшие 3 дня в качестве народного комиссара иностранных дел? Как подвигается дело о мире? Когда будут опубликованы тайные договоры?» Троцкий понял. Пост народного комиссара по иностранным делам требует конкретной работы и, самое главное, перенесения в практическую плоскость вопроса о мире. Но тогда, 29 октября, он смог лишь сказать. «Работа в прошедшие 3 дня свелась лишь к 1,5-часовому пребыванию в министерстве. Я считал нужным попрощаться со старыми служащими. К исследованию тайных договоров приступить еще не успел». А было так. Когда впервые Троцкий приехал в старое Министерство иностранных дел, то встретивший его там князь Татищев сказал, что никого на работе нет. «Однако, — рассказывал Троцкий, — когда я потребовал собрать всех, оказалось, что здесь множество народу». В нескольких словах объяснил чиновникам новые задачи и заявил, «Кто желает добросовестно служить, останется на месте». Нового наркома угрюмо выслушали, но ни ключей, ни дел не передали. На завтра Троцкий послал туда матроса Маркина, который, не задумываясь, для острастки других арестовал князя Татищева, барона Таубе, и дело пошло. Появились ключи, выложили папки с документами. Маркин нашел каких-то молодых специалистов, кажется, Поливанова и Залкинда, которые стали разбирать секретные бумаги и готовить тайные договора для публикации. Но лишь с назначением в состав наркоминдела Чичерина приступили к подбору новых сотрудников. И началась работа, как тогда говорили, по-пролетарски. Думаю, любопытный эскиз портрета Троцкого, народного комиссара иностранных дел, сделал Владимир Борисович Лопухин, камергер, действительный статский советник, директор Департамента общих дел российского МИДа. В своих воспоминаниях он так описывает Троцкого, прибывшего в министерство. Отворяется дверь. Входит человек небольшого роста, сухощавый, чернявый, некрасивый, желтоватая кожа лица. Клювообразный нос над жидкими усиками с опущенными к низу концами. Небольшие, пронзительные, черные, в скобочках вопрос и восклицательный знак, Дмитрий Волкогонов, глаза. Давно не стриженные, неопрятные, всклокоченные черные волосы. Широкие скулы, чрезмерно растягивающие тяжелый низкий подбородок. Длинный, узкий обрез большого рта с тонкими губами. И непостижимая странность. Чрезвычайно развитые лобные кости над висками, дающие иллюзию зачатков рогов. Эти рогоподобные выпуклости, большие уши и небольшая козлиная бородка придавали приближавшемуся ко мне человеку поразительное сходство с чертом, обличие, созданного народную фантазию. Одет он был в потертые сюртучишка, крахмальный воротничок, рубашка были сильно заношены. Штанишки мятые, сильно раздавшиеся у колен, рассыпавшиеся в концах мелкой бахромой. Директор царского департамента не пожалел красок, чтобы изобразить народного комиссара прямо-таки в карикатурном виде. Это и неудивительно, ведь таких, как Лопухин, Троцкий лишил будущего. Едва стали обозначаться контуры Октябрьской победы, как тут же выяснилось, проблема прекращения войны требует первостепенного, первоочередного решения. Большевики, беря власть, обещали народу землю, хлеб, мир. Землю начали раздавать. Она, земля, обещала дать хлеб. Ну а мир зависел не только от большевиков. Все смотрели на новое правительство, сможет ли оно выполнить свое обещание. А оно ежедневно заседало по много часов. Ленин председательствовал на заседаниях, которые рассматривали множество дел. Вот лишь несколько вопросов, вынесенных на Совнарком в ноябре и декабре 1917 года. Первое. Об освобождении генералов Марушевского и Маниковского на поруки. Второе. О реквизиции золота и назначении премий за его обнаружение. Вопрос вносят товарищи Троцкий и Бонч-Бруевич. Третье. Предложение Троцкого о необходимости следить за буржуазной печатью, за гнусными инсинуациями и клеветами на советскую власть и опровержение их. Четвертое. Обмен мнениями по поводу привлечения СР. Министерства. Так в тексте примечание Дмитрия Волкогонова. Пятое. О назначении товарища Юлиана Лещинского комиссаром по польским делам и Казимира Цеховского его помощником. Шестое. Письмо священника Гапеина с предложением своих услуг Совету народных комиссаров в области отделения церкви от государства и так далее. Видимо, я утомил читателя, но на каждом заседании Совнаркома рассматривалось от 5 до 20 дел. Часто проходило не одно, а два заседания, продолжавшихся в общей сложности 6-8 часов. Фактически на ощупь отрабатывалась технология власти. Было много импровизации, субъективизма, случайного, мелкого. Некоторые вопросы рассматривались лишь для истории, ибо практические следы их обнаружить трудно. В основном решались, конечно, крупные проблемы, которые закладывали фундамент новой большевистской государственности. Особенно много было вопросов, связанных с продовольствием, транспортом, топливом. Быстро пришел черед рассмотрения и международных дел. Народ требовал возвращения солдат с войны. Надежда, что немцы немедленно заключат мир без аннексии и контрибуций, не оправдалась. Лишь спустя месяц они выразили согласие на переговоры. На заседании Совета народных комиссаров 27 ноября 1917 года под председательством Ленина и при участии Троцкого, Глебова, Сталина, Елизарова, Петровского, Эссена, Дзержинского, Козьмина, Бухарина, Урицкого, Шляпникова, Каменева, Боголепова, Шлихтера, Стучки, Аксельрода, Свердлова, Менжинского, Бонч-Бруевича был рассмотрен вопрос о составе мирной делегации для переговоров с Германией и перемирии, об инструкции для ведения переговоров. На том же заседании постановили назначить делегацию из трех членов Иоффе, Каменева и Беценко. Инструкция о переговорах на основе декрета о мире. Ведомство Троцкого отправляло советскую делегацию в Брест-Литовск, где 2 декабря 1917 года было заключено соглашение о перемирии, а 9 числа того же месяца начались мирные переговоры. Троцкий ежедневно анализировал ситуацию и докладывал Ленину. Вначале все пошло как будто по плану. Представитель германо-австрийского блока Р. Кюльман заявил: «Четверной союз согласен с предложением российской делегации заключить всеобщий мир без аннексий и контрибуций. Но для этого необходимо выполнить условия. С этим принципом должны согласиться страны Антанты». Троцкий вновь обратился к правительствам союзных стран с призывом присоединиться к советской формуле «мир без аннексий и контрибуций». Ответом было молчание. Впрочем, этого следовало ожидать. А между тем, советское правительство уже приступило к демобилизации русской армии. Поскольку страны Антанты не ответили на призыв Советской России, Кюльман 27 декабря заявил, что державы блока в таком случае не могут принять советской концепции мира. 5 января 1918 года было заявлено, что Германия и Австро-Венгрия будут согласны на мир при условии отторжения от России территории более 150 тысяч квадратных километров. Цинично используя право наций на самоопределение, провозглашенное советским правительством, Германия поставила условием мира независимость Украины, отделение от России Польши, Литвы, части Латвии вместе с Ригой и Белоруссией. Помимо этого, по требованию немецкой делегации, Германии, кроме перечисленных территорий, должен был отойти Моонзунский архипелаг, а граница на землях южнее Бреста устанавливалась по согласованию с Украинской Центральной Радой. Это известие Троцкий получил уже в Брест-Литовске, куда выехал по настоянию Ленина еще 24 декабря. Подъезжая к месту переговоров, он неоднократно выходил из поезда, встречался с руководителями местных советских органов власти, с жителями. Желая скорейшего подписания мира, они рассказывали, что русские окопы уже почти пусты. Троцкий не поверил, выехал на 1-2 участка фронта и убедился сам. Немцам практически никто не противостоит. Немецкий офицер, который провел Троцкого и сопровождающих его людей через линию фронта, докладывал, как писал впоследствии министр иностранных дел Австрии Отто Карчернин, что советский комиссар, видя пустые русские окопы, все более и более мрачнел. Троцкий понимал, что ему предстоит бороться за мир, не с позиции силы. Когда он доложил ситуацию Ленину, председатель СНК сразу же, не колеблясь, стал настаивать на подписании, как он выразился, грабительского мира, но подчеркнул, что должен посоветоваться в ЦК и Совнаркоме. Все мы хорошо знаем, какие острые разногласия вызвал этот вопрос у руководителей победившего Октябрьского восстания. Мне нет нужды вновь возвращать читателя к этой известной в истории драме. Я же постараюсь остановиться на некоторых нюансах той ситуации и позиции Троцкого. У представителей непримиримого крыла большевиков и эсеров, решительно выступивших против грабительского мира, их сразу окрестили левыми коммунистами, было твердое убеждение. Революционная Россия сможет дать отпор германскому империализму с помощью международного пролетариата. Иллюзии близкого европейского революционного пожара были очень сильны. По настоянию левых коммунистов Совнарком принял решение о выделении 2 миллионов золотых рублей на революционную пропаганду за рубежом. Кстати, и сам Троцкий, приехавший в Брест-Литовск, привез с собой несколько кип листовок и брошюр, адресованных солдатам австро-германского блока. С этой целью он взял с собой на переговоры Радека, яркого пропагандиста, обладающего бойким пером публициста. Троцкий не только верил в близкий революционный подъем в Германии, других странах. Не случайно, что генерал Гофман и Кюльман на пленарном заседании делегации 9 января 1918 года выразили протест против агитационных воззваний советского правительства. На следующий день Троцкий решительно отмел этот протест. «Мы, представители Российской Республики, оставляем за собой и за нашими согражданами полную свободу пропаганды республиканских и революционно-социалистических убеждений». Троцкий, прогуливаясь вечером вместе с Каменевым, Покровским и Караханом по булыжной мостовой старой крепости, где разместились делегации, мучительно думал, как, не теряя революционного реноме России, вывести ее из войны. Он понимал, что российская делегация, ведя сепаратные переговоры, дает большие козыри Четверному Союзу. Кюльман цинично, хотя и закамуфлированно, давал понять, что русская делегация приехала подписать лишь капитуляцию, и что высокие рассуждения Троцкого о справедливости, праве нации на мир, самоопределение – лишь революционная косметика. Диктует тот, у кого сила. Едва ли Кюльман чувствовал, что державы Блока, навязывая России кабальные условия, сами стоят на краю катастрофы. Размышляя вслух, проходя вдоль длинного забора из колючей проволоки, опутавшей крепость, Троцкий вполголоса говорил членам делегации. «Будем затягивать переговоры. Когда я встречался с Владимиром Ильичем в Петрограде во время перерыва на переговорах, он дал нам такую инструкцию – тянуть словесные баталии как можно дольше. Если немцы предъявят ультиматум, то договор придется подписать на немецких условиях». «Но нельзя тянуть бесконечно, немцы это просто не позволят», – возразил Каменев. «Есть надежда, что наша трибуна способствует повышению революционной напряженности в Четверном Союзе. Волна революции там пошла на подъем». Когда приступили к обсуждению немецкого проекта мирного договора, Троцкий сражался почти по каждому пункту. Оттокар Чернин, написавший позже книгу «В мировой войне», отводит немало страниц переговорам и характеристике Троцкого. Видимо, не безинтересно привести некоторые его наблюдения. «Троцкий, – пишет Чернин, – несомненно интересный, умный человек и очень опасный противник. Он обладает выдающимся ораторским талантом, способностью быстро и умело вставлять реплики, что я видел нередко, и притом с той наглостью, которая присуща его расе. Оставим на совести Чернина его антисемитский выпад, отметив вместе с тем высокую оценку ума Троцкого». Автор книги отмечает, что глава советской делегации в определенные моменты становился циничным в своей откровенности. «На мой вопрос, – писал австрийский министр, – какие условия Россия может принять?» Троцкий ответил, что он не наивный человек, как нам кажется. Он точно знает, что сила – самый веский из всех аргументов и что центральные державы в состоянии забрать у России ее провинции. В преамбуле документа высокопарно говорилось, что договаривающиеся стороны желают жить в мире и дружбе. Троцкий с сарказмом высмеял этот тезис. «Хороша дружба. Один из друзей хочет ограбить другого, чтобы дружба была теснее. Не хватает только слова «вечный».» Троцкий решительно отмел эту фразу. Вспомним, 21 год спустя Сталин, правда, не в Брест-Литовске, а в Москве, одобрит дружбу в кавычках между СССР и фашистской Германией. О ходе переговоров Троцкий регулярно информировал Ленина. ЦК партии, Совнарком. Некоторые документальные следы этой телеграфной связи сохранились, а я хотел бы познакомить читателей с одним документом, в абсолютной подлинности которого я сомневаюсь, несмотря на то, что он приведен в полном собрании сочинений Ленина. Сомневаюсь не в самом факте наличия этого документа, но в расставленных в нем акцентах. Я имею в виду разговор Ленина с председателем Советской мирной делегации в Брест-Литовске Троцким по прямому проводу, который, как явствует из текста, состоялся 3 января 1918 года, 16 по новому стилю. Полное содержание разговора, который, как указано в примечании, печатается по тексту телеграфной ленты. Следующее. Первое. «У аппарата Ленин. Я сейчас только получил ваше особое письмо. Сталина нет, и ему не мог еще показать. Ваш план мне представляется дискутабельным. Нельзя ли только отложить несколько его окончательное проведение, приняв последнее решение после специального заседания ЦИК здесь? Как только вернется Сталин, покажу письмо и ему». Ленин. Второе. «Мне бы хотелось посоветоваться сначала со Сталиным, прежде чем ответить на ваш вопрос. Сегодня выезжает к вам делегация Харьковского украинского ЦИК, которая уверила меня, что Киевская Рада дышит на ладан». Ленин. Третье. «Сейчас приехал Сталин. Обсудим с ним и сейчас дадим вам совместный ответ». Ленин. «Передайте Троцкому просьба назначить перерыв и выехать в Питер». Ленин. Сталин. Документ впервые напечатан в 1929 году в пятом номере журнала «Пролетарская революция», уже после депортации Троцкого из СССР. Вызывает некоторое удивление то обстоятельство, что Ленин не может ответить Троцкому, пока не посоветуется с наркомнацем Сталиным. Возможно, в это время у Троцкого возникли на переговорах вопросы о самоопределении наций. Тем более, что на очередном пленарном заседании 11 января 1918 года глава немецкой делегации Кюльман спросил Троцкого, каковы способы волеизъявления у такого вновь возникшего народного целого, при посредстве которого оно могло бы фактически проявить свою волю к самостоятельности и, в частности, к отделению. На что Троцкий, как явствует из документов, ответил, что вопрос о будущей судьбе самоопределяющихся областей – Украина, Польша, Литва, Курляндия – должен решаться в условиях полной политической свободы и отсутствия какого-либо внешнего давления. Но голосование должно происходить после вывода оттуда чужеземных войск и возвращения на родину беженцев и выселенцев. Может быть, об этих шагах хотел узнать Троцкий у Ленина? А тот, прежде чем ответить, непременно хотел посоветоваться по этим вопросам со Сталиным. Но Сталин был слишком заурядным человеком и едва ли мог обогатить Ленина в этом сложном вопросе. Почему я сомневаюсь в абсолютной подлинности этого документа? Меня настораживает вот какое обстоятельство. Когда Троцкий был окончательно предан анафеме и наступила полночь эпохи, роковые 37-е и 38-е годы, на советскую землю пришла не только ночь длинных ножей, но и пора мрачных спектаклей сталинских фарисеев, приложивших руку к фальсификации событий прошлого. В этот круг лиц, переписывавших историю, порой попадали и достаточно известные люди. Я не знаю, по своей ли воле Е. Стасова и В. Сорин написали записку в ЦК по поводу необходимости уточнения протокольных записей ЦК по Брестскому договору и исправления неправильного освещения роли Сталина в этом вопросе. Впрочем, позволю привести несколько выдержек из этого пространного документа, написанного 7 мая 1938 года, который Сталин, ознакомившись и, видимо, одобрив, направил для информации Молотову, Ворошилову, Жданову, Кагановичу, Андрееву. В записке в ЦК ВКПБ, в частности, говорится: «Заседания ЦК в 1917-18 годах не стенографировались. Черновые записи набрасывались на самом заседании ЦК одним из следующих трех членов ЦК – товарищами Стасовой, Свердловым и Оффи, которые сами принимали участие в прениях и поэтому не могли вести маломальски обстоятельных записей. Слова, помещенные секретарями в записи речи Ленина на заседании ЦК 23 февраля 1918 года. Сталин не прав, когда он говорит, что можно не подписывать. Протоколы, страница 249, сочинение Ленина, том 22, страница 277. А равная фраза, приписанная товарищу Сталину в его речи на том же заседании. Можно не подписывать, но начать мирные переговоры. Протоколы, страница 248. Представляют собой явное недоразумение, явное противоречие со всеми известными выступлениями товарища Сталина по вопросу о Брестском мире. Протокольная запись от 23 февраля написана рукой Иоффе, в то время яркого троцкиста, всячески боровшегося против заключения мира и нисколько, конечно, не заинтересованного в том, чтобы с максимальной тщательностью и точностью записывать речи своих противников – Ленина и Сталина. Далее Сорин и Стасова предлагают в новых изданиях ленинских работ внести исправления по всем этим вопросам. Нетрудно представить, в каком направлении задним числом могли идти «исправления» в кавычках всего того, что относилось к Сталину или Троцкому. Будущий первый генсек большевистской партии занимал пассивную, выжидательную, центристскую позицию по вопросу о Брестском мире. Когда он стал корифеем, потребовалось, чтобы его позиция была более четкой, ленинской, а линия Троцкого, естественно, предательской. Хотя сам Ленин с полной определенностью оценил линию главы советской делегации еще 8 марта 1918 года в своем заключительном слове на 7-м съезде партии, «Я должен коснуться позиции товарища Троцкого. В его деятельности нужно различать две стороны. Когда он начал переговоры в Бресте, великолепно использовав их для агитации, мы все были согласны с товарищем Троцким. Он цитировал часть разговора со мной, но я добавлю, что между нами было условлено, что мы держимся до ультиматума немцев, После ультиматума мы сдаем. Тактика Троцкого, поскольку она шла на затягивание, была верна. Неверной она стала, когда было объявлено состояние войны прекращенным и мир не был подписан. Такова была оценка Троцкого Лениным. Сталин, кстати, на этом экстренном съезде даже не присутствовал и, следовательно, никакого влияния на окончательное решение вопроса не оказывал. Вот почему возникают у меня сомнения, особенно в свете «уточнений» в кавычках в 1938 году, протоколов и ленинских документов, в том, что вождь революции советовался со Сталиным 3 января 1918 года. Но, правда, оговорюсь, это мое предположение опирается лишь на ряд косвенных соображений, вроде того, что Сталину после изгнания Троцкого ничего не стоило подготовить нужную телеграфную ленту или отредактировать те или иные документы. Но я сильно отвлекся и забежал вперед. Перед вторым раундом переговоров, который начался 30 января по новому стилю 1918 года, Троцкий уже хорошо знал, что в Совнаркоме, Петроградском совете, ЦК, партии вообще с новой силой вспыхнули разногласия по вопросу о войне и мире. Он помнил, что 8 января на совещании большевистских руководителей и некоторых делегатов, приехавших на Третий Всероссийский съезд Советов, после зачтения тезисов Ленина начались ожесточенные прения. Решили в конце дебатов проголосовать. За ленинскую позицию, сепаратный, аннексионистский мир, 15 голосов. За революционную войну с Германией, 32 голоса. За позицию Троцкого, ни мира, ни войны, 16 голосов. На завтра состоялось обсуждение этого же вопроса в ЦК. Результаты были уже другими. За революционную войну, 2, против, 11, воздержался, 1. За затяжку переговоров с Германией – 12, против – 1. За формулу Троцкого – 9, против – 9. Пожалуй, тогда лишь Ленин и Зиновьев глубже всех понимали ситуацию. Троцкий же находился в плену своей теории перманентной революции. 13 января состоялось объединенное заседание членов ЦК РСДРПБ и ЦК партии левых эсеров, входивших в советское правительство. На нем большинство голосов высказалась за формулу Троцкого «войны не вести, мира не подписывать», которую и предполагалось предложить Третьему съезду Советов. Формула Троцкого целиком исходила из революционной оценки международной ситуации, но вероятность европейского революционного пожара в тот момент была значительно ниже, чем она представлялась советскому наркому по иностранным делам. Думаю, в концентрированном виде свое видение ситуации Троцкий изложил в заключительном слове на Третьем съезде Советов. Вот его наиболее принципиальные соображения. «Мир поистине демократический и общий возможен лишь в том случае, когда вспыхнет победоносная мировая революция. Мы верим в нее. Мы едем сегодня глубокой ночью в Брест-Литовск в гораздо лучших условиях, чем мы оттуда уезжали. Мы получаем возможность сказать Кюльману, что его милитаристический карантин, которым он намеревался оградить курлянских помещиков от заразы революции, недействителен, чему доказательством являются Вена и Будапешт. Там нарастали революционные волнения». Примечание Дмитрия Волкогонова. «Мы не встретим также там представителей Рады, так как Центральный исполнительный комитет Советов Украины признал единственно полномочным вести переговоры о мире Совет народных комиссаров. Они не сумеют нам противопоставить угрозу наступления, ибо у них не может быть уверенности в том, что германские солдаты пойдут в наступление. Мы будем, немало не колеблясь, продолжать демобилизацию армии, ибо мы продолжаем формировать социалистическую Красную гвардию». Свою речь Троцкий, как всегда, закончил эффектно. «И если германский империализм попытается распять нас на колесе своей военной машины, то мы, как Остап к своему отцу, обратимся к нашим старшим братьям на Западе с призывом: „Слышишь?“ И международный пролетариат ответит: „Мы твердо верим в это. Слышу“». Вера, подобная идеологическому гипнозу, толкала Троцкого, как всегда, на крайне левацкие позиции. Он, так много пробывший на Западе и не устававший критиковать социал-демократию за нерешительность, увлечение реформизмом, после успешного Октябрьского переворота с новой силой поверил в возможность и даже неизбежность революционного взрыва в Европе. Этот взрыв, по его мнению, сразу обессилит и развалит четверной союз. Троцкий в своих сочинениях утверждает, что на совместном заседании ЦК партии большевиков и эсеров 25 января 1918 года его точка зрения одержала верх. Какие-либо документальные свидетельства этого заседания мне обнаружить не удалось. Вернувшись в Брест-Литовск, Троцкий почувствовал, что германская сторона резко ужесточила свои требования. Он сообщает Ленину, как явствует из документов, которыми располагал и Дейчер, свою окончательную позицию. «Мы заявим, что кладем конец переговорам, но не подпишем мир. Они не в состоянии предпринять наступление против нас. Если они перейдут в наступление, наше положение не будет хуже, чем сейчас. Нам нужно ваше решение. Мы можем затягивать переговоры еще 1, 2, 3 или 4 дня. После этого переговоры должны быть прерваны». Троцкий по-прежнему находился в плену иллюзий. Он не сомневался в грядущем революционном взрыве в Европе. И, несмотря на предостережение своих военных консультантов, адмирала В. Альтфатера, генерала А. Самойло и капитана В. Липского, не верил в реальность наступления германских войск. Троцкий находился во власти мифов, которые сам создал в своем сознании. Даже после того, как граф Чернин, глава делегации Австро-Венгрии, конфиденциально посетил Троцкого в его номере и предупредил: «Немцы готовятся наступать, они будут наступать, не заблуждайтесь», глава советской миссии остался при своем мнении. Что это было? Переоценка своих прогнозов? Неверие в возможность немецкого наступления? Стремление поразить мир? Вызвать искусственный рост революционных настроений в Европе? Или просто затмение сознания? Едва ли кто теперь ответит на эти вопросы с полной достоверностью. Но одно несомненно. Брест-Литовская эпопея показала ярко выраженную индивидуальность Троцкого в оценке конкретной ситуации и его самоуверенность. Такие люди далеко не всегда предсказуемы. Личное «я» для них значит слишком много. Зиновьев, например, проницательно подметив эту черту характера и интеллекта наркома, писал: «Троцкий иногда создает такую политическую платформу, на которой может стоять только один человек – сам товарищ Троцкий, ибо на этой платформе буквально не остается места даже для единомышленников». Троцкий любил не просто революцию, он любил находиться в самом ее центре. Но вернемся к драме Брест-Литовск. 10 февраля 1918 года генерал Гофман приказал своим помощникам повесить на стене политическую карту, где было отмечено, какие территории Советской России предполагается аннексировать. Троцкому нужно было делать драматический выбор. Германская сторона дала понять, что она больше не потерпит затягивания переговоров и будет поступать согласно национальным интересам. На этом памятном последнем заседании 10 февраля Троцкий выступил с заключительным заявлением, полным революционной убежденности и трагизма. Вот некоторые фрагменты этой речи. «Наступил час решений. В ожидании того, мы надеемся, близкого часа, когда угнетенные трудящиеся классы всех стран возьмут в свои руки власть, подобно трудящемуся народу России, мы выводим нашу армию и наш народ из войны. Наш солдат-пахарь должен вернуться к своей пашне, чтобы уже нынешней весной мирно обрабатывать землю, которую революция из рук помещика передала в руки крестьянина. Наш солдат-рабочий должен вернуться в мастерскую, чтобы производить там не орудие разрушения, а орудие созидания, и совместно с пахарем строить новое социалистическое хозяйство. Мы отказываемся санкционировать те условия, которые германский и австро-венгерский империализм пишет мечом на теле живых народов. Ни один честный человек во всем мире не скажет, что продолжение военных действий со стороны Германии и Австро-Венгрии явится при данных условиях защитой Отечества. Я глубоко уверен, что германский народ и народы Австро-Венгрии этого не допустят. Мы выходим из войны. Мы отдаем приказ о полной демобилизации наших армий». Троцкий, выступавший обычно без текста, на этот раз не отрывался от заранее написанного документа. Закончив читать, он обвел зал своими голубыми глазами. Наступила звенящая тишина. Все были ошеломлены. Война прекращается. Армия демобилизуется, а мир не подписывается. Такого прецедента в истории никто не мог припомнить. Наконец, генерал Гофман громко произнес: «Неслыханно!» Троцкий, помолчав, словно собираясь с мыслями, произнес еще несколько фраз. «Мы исчерпали свои полномочия и возвращаемся в Петроград. Вот текст официального заявления делегации РСФСР о прекращении войны». Троцкий положил на стол лист бумаги, где было всего две фразы. «Именем Совета народных комиссаров правительство Российской Федеративной Республики настоящим доводит до сведения правительств и народов, воюющих с нами, союзных и нейтральных стран, что, отказываясь от подписания аннексионистского договора, Россия со своей стороны объявляет состояние войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией прекращенным. Российским войскам одновременно отдается приказ о полной демобилизации по всему фронту. Брест-Литовск, 10 февраля 1918 года. Председатель Российской мирной делегации, Народный комиссар по иностранным делам Л. Троцкий. Члены делегации, Народный комиссар Госуд имуществ В. Карелин, А. Иоффе, М. Покровский, А. Биценко. Председатель Всеукраинского ЦИК Медведев. Едва ознакомившись с этим лаконичным документом, члены делегации стали подниматься со своих мест. В зале бывшей гарнизонной офицерской столовой, где проходили переговоры, казалось, стало темнее. Граф фон Кюльман, глава германской делегации, громко, угрожающе заявил, что ввиду случившегося боевые действия будут возобновлены. Троцкий, выходя с делегации из зала, не оборачиваясь, бросил Кюльману: «Пустые угрозы». Вернувшись в Петроград, Троцкий был глубоко убежден, что он не только обеспечил выход России из войны, но и неожиданным ходом посрамил империализм. Он никак не хотел понять, что его позиция, больше опирающаяся на нравственные параметры, совсем не учитывала цинизм политики. Выступая 16 февраля в Петроградском совете, Троцкий, упиваясь своим неожиданным успехом на переговорах, заявил: «Пусть Кюльман поедет в Германию, покажет своим рабочим свой мир и объяснит им, почему там нет нашей подписи. Я считаю в высшей степени невероятным наступление германских войск против нас. И если возможность наступления перевести на проценты, то 90% против, а 10% за. Сейчас послать немецких солдат против России, которая громогласно заявила, что вышла из состояния войны, значит, безусловно, вызвать могущественный революционный протест со стороны германских рабочих. И этот наш шаг по отношению к охране нашей страны является в данный момент наилучшим». Глубокое разочарование, равносильное жестокому поражению, наступило быстро. 18 февраля, через два дня после этой эйфорической речи Троцкого, австро-германские войска, не встречая сопротивления, начали наступление по всему фронту. Потрясенный Троцкий шлет экстренный запрос. «Берлин, правительству Германской империи. Сегодня, 17 февраля, нами получено сообщение от генерала Самойла, что с 18 февраля с 12 часов дня между Германией и Россией возобновляется состояние войны. Правительство Российской Республики предполагает, что полученная нами телеграмма не исходит от тех лиц, которыми подписана, а имеет провокационный характер. Просим разъяснения недоразумения по радио». Народный комиссар по иностранным делам Л. Троцкий. Но недоразумения не было. Германские войска начали наступление по всему фронту. Вскоре немецкие сапоги топтали землю в Двинске, Вендеме, Минске, Пскове, десятках других городов и сел России. Вот как обернулись 90% за то, что этого не случится. Так были сурово наказаны самонадеянность, авантюризм и революционная открытость дипломатии Троцкого. Вечером 18 февраля, после ожесточенной борьбы с левыми коммунистами, 7 за, 5 против, 1 воздержался, ЦК партии по настоянию Ленина решил подписать позорный и грабительский мир. На другой день, 19 февраля 1918 года, Троцкий подготовил текст радиограммы правительству Германской империи, которую подписали председатель СНК и нарком по иностранным делам. В ней говорилось: «Совет народных комиссаров видит себя вынужденным при создавшемся положении заявить о своем согласии подписать мир на тех условиях, которые были предложены делегациями Четверного Союза в Брест-Литовске. Совет народных комиссаров заявляет, что ответ на точные условия мира, предлагаемые германским правительством, будет дан безотлагательно. Одновременно Троцкий по поручению Ленина написал воззвание СНК «Социалистическое Отечество в опасности», опубликованное 22 февраля 1918 года в «Известиях» за подписью председателя Совнаркома. Троцкий вспоминал позже, что проект воззвания обсуждался вместе с левыми эсерами. Их смутил заголовок. Ленин же, наоборот, очень одобрил. Сразу показывает перемену нашего отношения к защите Отечества на 180 градусов. Так именно и надо. В одном из заключительных пунктов проекта говорилось об уничтожении на месте всякого, кто будет оказывать помощь врагам. Левый эсер Штейнберг, которого каким-то странным ветром занесло в революцию и даже взметнуло до Совнаркома, восстал против этой угрозы, как нарушающий пафос восстания. «Наоборот!» – воскликнул Ленин. «Именно в этом настоящий революционный пафос!» Он иронически передвинул ударение. «И заключается. Неужели же вы думаете, что мы выйдем победителями без жесточайшего революционного террора?» Несколько позже Совет народных комиссаров действительно принял постановление о красном терроре 5 сентября 1918 года, на основании которого классовых врагов следовало заключать в места лишения свободы, а уличенных или заподозренных в контрреволюционной деятельности расстреливать. Не все постановления Совнаркома исполнялись, но это исполнялось безусловно. ЦК партии большевиков, Совнарком, ЦИК действовали тогда по двум направлениям – быстрейшее заключение крайне несправедливого мира и формирование частей Красной армии, организация партизанских отрядов для отпора интервентам. Вся панорама этих событий известна читателю. Позволю лишь коснуться позиции Троцкого, его шагов по спасению своей репутации. 21 февраля, когда был получен германский ответ-ультиматум, стало ясно, что условия будут еще более тяжелые. Берлин отводил для ответа на ультиматум 48 часов. 23 февраля состоялось заседание ЦК РСДРПБ. За поддержку предложения Ленина немедленно подписать грабительский мир голосовало 7 человек, против 4, воздержалось 4. Думаю, здесь сыграло большую роль заявление Ленина о том, что в случае непринятия его предложения он уйдет с поста председателя Совнаркома. Ленин получил большинство только потому, что Троцкий и его сторонники воздержались от голосования. В этот же день состоялось заседание в ЦИК, которое продолжалось до утра. Ленину удалось победить и здесь при 126 голосах «за», 85 «против» и 26 воздержавшихся. Ленин и Троцкий немедленно телеграфировали в Берлин о согласии советского правительства принять условия мира и о направлении в Брест-Литовск новой делегации. В ее состав для подписания мира с большим трудом были назначены глава делегации Г. Сокольников, члены Г. Петровский, Г. Чичерин, Л. Карахан, консультанты А. Иоффе, В. Альтфатер, В. Липский. Трудность заключалась в том, что никто не хотел удостоиться чести в кавычках подписывать этот договор, убийственный и в то же время спасительный. Советская делегация выехала утром 24 февраля. Дорожное сообщение было уже нарушено, и часть пути делегации пришлось преодолеть на дрезине и даже пешком. По сравнению с ультиматумом 21 февраля, условия мира были еще более ужесточены. Турция претендовала на ряд областей в Закавказье. Сокольников отказался от какого-либо обсуждения договора и сразу подписал его 3 марта, заявив, что пусть весь мир видит в этом документе акт империалистического насилия. Думаю, как бы ни говорил Троцкий позже, его позиция по сравнению с ленинской в те дни была явно ущербной. Однако случилось так, что ближайшее будущее подтвердило историческую правоту и Ленина, и Троцкого. Еще до конца 1918 года династии Гогенцоллернов и Габсбургов рухнули, что привело к аннулированию Брестского мира. Ленин как бы предвидел, что этот договор долго жить не будет, и оказался прав. Троцкий позже в общих чертах признавал прозорливость Ленина в этом вопросе, но считал, что и его точка зрения была не совсем ошибочной. Чтобы лучше понять позицию Троцкого по Брестскому миру, следует напомнить о его речи на 7-м экстренном секретном съезде РКПБ. состоявшемся 6-8 марта 1918 года, на котором было всего около 40 делегатов с правом решающего голоса. Ленину в общей сложности пришлось выступать на съезде 18 раз, но в конечном счете партийный форум поддержал его позицию по Брестскому миру. В своей почти часовой речи 7 марта Троцкий, 8 марта он брал еще раз слово для заявления, был весьма откровенен и последователен в своих ошибках и пристрастиях, намерениях и оценках. Приведу некоторые положения его большой речи. Характеризуя общую ситуацию в России, оратор заявил, что сколько бы мы ни мудрили, какую бы тактику ни изобретали, спасти нас в полном смысле слова может только европейская революция. Взгляд, основывающийся на постулатах перманентной революции, остался у Троцкого неизменным. Говоря о том, почему он воздержался при голосовании в ЦК 23 февраля, Троцкий откровенно заявил, что по вопросу о том, где больше шансов, там или здесь, я думаю, что больше шансов не на той стороне, на которой стоит товарищ Ленин. Затем Троцкий по существу попытался сказать, что он выполнял директивы партии. Все, в том числе и товарищ Ленин, говорили: «Идите и требуйте от немцев ясности в их формулировках, уличайте их, при первой же возможности оборвите переговоры и возвращайтесь назад». Все мы видели в этом существо мирных переговоров, и только один голос в Центральном комитете раздавался за то, чтобы немедленно подписать мир. Это голос Зиновьева. Он говорил, что оттягиванием мы будем ухудшать условия мира, подписывать его нужно сейчас. И Троцкий настаивает, что его формула «ни мира, ни войны» верна. «Если бы меня заставили повторить переговоры с немцами, я 10 февраля повторил бы то же, что я сделал». Далее он констатирует: «Мы отступаем и обороняемся, поскольку это в наших силах. Мы выполним ту перспективу, которую предсказывает товарищ Ленин. Мы отступим к Орлу, эвакуируем Петроград, Москву». Я должен сказать, что товарищ Ленин говорил о том, что немцы хотят подписать мир в Петрограде. Несколько дней тому назад мы вместе с ним думали так. Взятие Петрограда – угрожающий факт. Для нас это страшный удар. Все зависит от скорости пробуждения и развития европейской революции. В этой речи Троцкий касается одного вопроса, который может быть рассмотрен в гипотетическом плане – пророчество, обращенное назад. Выступающий подчеркнул, что от его голосования в ЦК зависело решение этого вопроса, потому что некоторые товарищи разделяли мою позицию. Я воздержался и этим сказал, что на себя ответственность за будущий раскол в партии взять не могу. Я считал бы более целесообразным отступать, чем подписывать мир, создавая фиктивную передышку, но я не мог взять на себя ответственность за руководство партии в таких условиях. Что означают эти слова Троцкого о его ответственности за руководство партией? Подразумевал ли он возможность лично возглавить партию? Ведь Ленин заявил, что если он окажется в меньшинстве при голосовании по вопросу о мире, то выйдет из правительства. Или имел в виду не персональное, а коллективное руководство? С полной однозначностью ответить на этот вопрос едва ли можно. Хотя ясно, что в случае отставки Ленина основным кандидатом на пост главы правительства, пожалуй, был бы Троцкий. В этих условиях у него хватило мудрости, занимая позицию, отличающуюся от ленинской, воздержаться при голосовании, как и его сторонники Иоффе, Дзержинский и Кристинский, и дать перевес Ленину. Нельзя не признать в данном случае дальновидности Троцкого, который, будучи несогласным с позицией мира любой ценой, сделал шаг, который помог избежать раскола в партии. Вместе с тем, главное действующее лицо Брест-Литовской драмы сделало все, чтобы сохранить достоинство и свою революционную честь. Когда 7-й съезд партии в конечном счете одобрил предложение Ленина, Троцкий в своем кратком заявлении сказал: «Партийный съезд, высшее учреждение партии, косвенным путем отверг ту политику, которую я, в числе других, проводил в составе нашей Брест-Литовской делегации. Хотел этого или не хотел партийный съезд, но он это подтвердил своим последним голосованием. И я слагаю с себя какие бы то ни было ответственные посты, которые до сих пор возлагала на меня наша партия». Сноска 7. Заявление о сложении из себя обязанностей наркома по иностранным делам Троцкий сделал еще 22 февраля 1918 года. Примечание Дмитрия Волкогонова. К слову сказать, с тех давних пор добровольные отставки советских руководителей вышли из моды. Аппарат держится за свои державные портфели до последнего. Троцкий, судя по выступлениям того времени, поздним его воспоминаниям, искренне считал в январе-марте 1918 года, что позорный мир с Германией – не нравственное поражение революции, а акт ее капитуляции. Ему казалось, что партия перешла предел, после которого шансы на выживание революции минимальны. По духу, в те драматические дни он был, конечно, ближе к левым коммунистам, особенно когда Германия все ужесточала и ужесточала свои требования. Был момент, когда Троцкий увидел грозную надвигающуюся реальность полного поражения революции. Эта мысль также отчетливо прозвучала в его речи на 7-м съезде партии. «Мы уступаем не только топографически, но и политически. Если мы дадим развиться этому отступлению во имя передышки с неопределенной перспективой, то пролетариат России не в состоянии сохранить классовую власть в своих руках. Нынешний период передышки исчисляется в лучшем случае 2-3 месяцами, а вернее неделями и днями. В течение этого времени выяснится вопрос, либо события придут нам на помощь, либо мы заявим, что явились слишком рано, и уходим в отставку, уходим в подполье. Но я думаю, что уходить, если это придется как революционной партии, то есть борясь до последней капли крови за каждую позицию». Ясно, что Троцкий видел в Брестском мире призрак гибели революции, своего самого любимого детища. Просчитавшись в намерениях и возможностях Германии, Троцкий из героя переговоров в один день превратился в исторического неудачника. На протяжении десятилетий в разных вариациях перепевалась сталинская ложь, заложенная в пресловутом кратком курсе. Несмотря на то, что Ленин и Сталин от имени ЦК партии настаивали на подписании мира, Троцкий, будучи председателем советской делегации в Бресте, предательски нарушил прямые директивы большевистской партии. Это было чудовищно. Большего и не могли требовать немецкие империалисты от предателя интересов советской страны. Но история в конечном счете все расставляет по своим местам. Троцкий просчитался лишь в сроках. Революционный подъем в Европе все же наступил. Напомню, ноябрьская революция в Германии привела к краху династии Гогенцоллернов и, как следствие, к аннулированию грабительского Брестского мира. Троцкий, романтик революции, слишком программировал революционные процессы, которые чаще всего идут спонтанно. У него хватило силы воли во имя революции перешагнуть через собственное «я». Он говорил об этом в своей речи на 7-м съезде. «Мы, воздержавшиеся, показали акт большого самоограничения, так как жертвовали своим «я» во имя спасения единства партии. Вы должны сказать другой стороне, что тот путь, на который стали, имеет некоторые реальные шансы. Однако это есть опасный путь, который может привести к тому, что спасают жизнь, отказываясь от ее смысла». Троцкий хотел в Бресте сразу слишком многого. Вывести Россию из войны, поднять германский рабочий класс, сохранить престиж революционной России. Не его вина, а беда, что тогда эти задачи одновременно выполнить было невозможно. Троцкий еще раз показал, что революционер не может быть только исполнителем. Его Брест-Литовская формула оказалась ошибочной, но мотивы ее он черпал в музыке революции. Больше всего Троцкого страшила возможность угасания революционного факела в России под сапогами германских солдат. В русской революции он видел великий пролог мирового пожара, певцом которого был всю жизнь. Он был редким типом человека, одержимого одной идеей до своего последнего вздоха. Для реализации этой идеи нужно было насилие, насилие, насилие.